феврале, в год окончания школы, я сдал экзамены в университет, заплатив за это припрятанный под матрасом $20. Меня приняли, назначили небольшую стипендию и предоставили работу в университетской библиотеке. Выражение на лицах холлинцев в тот момент, когда я показал им документы о финансовой помощи, и по сейчас остается лучшим в моей жизни воспоминанием. Один из моих братьев, Курт, убежал. Я убежать не мог. Я был слишком пассивен для того, чтобы предпринять подобный шаг. Я бы вернулся, не пропутешествовав и 2 часов. Образование было для меня единственным путем к свободе, и я выбрал этот путь. Последнее, что я услышал от миссис Холлинс, были слова: «Пошли нам немного денег, когда сможешь». Я никого из них больше не видел. Я хорошо закончил первый курс и устроился на лето в библиотеку на полную ставку. В тот год я послал им открытку на Рождество, но это было в последний раз. Я влюбился, когда шел первый семестр 2-го курса. Это было самым значительным событием в моей жизни. Хорошенькая? Да один вид ее мог сбить вас с ног. До сегодняшнего дня я не знаю, что она во мне нашла. Я даже не знаю, любила ли она меня. Думаю, что сначала любила. Потом я стал привычкой, которую трудно бросить. Что-то вроде курения или привычки вести машину, выставив локоть в окно. Она держала меня рядом с собой в течение некоторого времени, возможно, не желая отказываться от старой привычки. Может быть, она удерживала меня ради интереса, а может быть, во всем виновата ее тщеславие. «Хороший мальчик, пойди сюда, сядь, передай газету. Вот тебе мой поцелуй на ночь». Неважно, в конце концов. Какое-то время это было любовью. Потом это было похоже на любовь. Потом все кончилось. Я спал с ней 2 раза. Оба раза уже после того, как она разлюбила меня. Это ненадолго поддержало привычку. Потом она вернулась с праздничных каникул и сказала, что любит другого. Я попытался вернуть ее, и однажды мне это почти удалось. Но с ним у нее появилось то, чего не было со мной — перспектива. Все то, что я терпеливо создавал все те годы, которые прошли с того момента, как пожар уничтожил актеров фильма класса «Б», бывших когда-то моей семьей, было разрушено в один миг. Разрушено подаренной этим парнем булавкой, приколотой к ее блузке. После этого я время от времени встречался с 3 или 4 девушками, которым нравилось со мной трахаться. Я мог бы свалить это на свое трудное детство, сказать, что у меня не было хороших образцов для подражания, но дело не в этом. У меня никогда не было никаких проблем с девушкой. Только сейчас, когда девушки уже нет. Я начал немного бояться женщин, причем не тех, с которыми у меня ничего не получалось, а как раз тех, с кем все проходило успешно. Они вселяли в меня тревогу. Я постоянно спрашивал себя, где они прячут тот отточенный топор, и когда они собираются пустить его в ход. Я не так уж одинок в своих мыслях. Есть люди, которые спрашивают себя, может быть, только в очень ранние часы или когда она уходит за покупками в пятницу вечером.